в уверенном вам журнале. Опять абстрактное искусство поощряете? В те дни, начиная с посещения Хрущевым выставки современного советского изобразительного искусства в Манеже, на всем пространстве великого и могучего Советского Союза проходила ведомая партией борьба против так называемого абстракционизма. И в центре этой круто задуманной провокации, в полном соответствии с его иерархической позицией, находилась такая мелкая сволочь, как секретарь ЦК Килькичев. Именно к нему стекались сводки и доносы от художников-реалистов, таких крутобоких советских классиков, как Серов, Герасимов, Налбандян и прочих. Имя им — Легион. Что же все-таки произошло в том уникальном строении, в котором когда-то горцевали гвардейские кавалеристы Его Величества, и куда однажды, в мрачневский декабрьский день 1962 года, вошла огромная толпа высших руководителей великой пролетарской державы во главе с ее главным плебеем? Плебей, поперек себя шире, с багровой круглой физиономией, с походкой откормленного гуся, был в безобразном настроении. Прошло меньше двух месяцев с того дня, когда плебей просрал противостояние президенту заокеанскому денди, известному в его стране под именем Камелот. У ентова буржуя нервишки-то оказались покрепче, чем у большевичка. Да и разведка у него оказалась похитрее, убедительно показала, что у нас еще кишка тонка шельмовать мирового жандарма. Плебей спросил у своего министра обороны, тот, кстати, тоже был в толпе знатоков изобразительного искусства, сколько времени понадобится гадам, то есть американской военной машине, чтобы уничтожить прогрессивный режим Кастро. Министр обороны с готовностью ответил: «По нашим расчетам, не более 15 минут, Никита Сергеевич». Сергеевич, хоть и взбесился, тут же отдал приказ всем кораблям и самолетам развернуться назад и вернуться на свои базы. Так закончился пресловутый Карибский кризис. Естественно, плебейское сердце долго еще, а именно целый год, продолжало трепетать от ярости по адресу Камелота. Мальчишка, красавчик, сукин сын, бросает вызов научно обоснованным законам истории. Он записал его в свои злейшие враги и задал вопрос своему министру госбезопасности. Тот, между прочим, тоже пришел в манеж в толпе высокопоставленных знатоков искусства. Можно ли каким-нибудь образом укоротить наглеца? Министр ответил: «Да, можно. В нашем арсенале есть достаточно эффективные средства, но для того, чтобы пустить их в ход, нужен год подготовки». Плебей решил ждать, а пока что заняться внутренними делами. Итак, приход Хрущева на выставку формалистов в Манеже был в некоторой степени ответом на позорный афронт в Карибских водах. Дадим отпор их тлетворным влияниям. И пусть знают, что большевики не сдаются. В московской публике, конечно, никто не трактовал события именно в этом ключе. Вообще никто толком не знал, что произошло под историческими сводами прибежища кавалергардов. Газеты, конечно, своим казенным языком долбали каких-то условных формалистов и абстракционистов и печатали письма трудящихся, дающих отпор молодым пакостникам из мастерской Белютина, чьих работ никто из трудящихся никогда не видел. В творческих кругах, однако, ходили слухи о безобразном поведении главы государства. Якобы орал на художников, обзывал их на свой манер пидорасами. Молодые поэты дружили с художниками. Ян Тушинский вдохновлялся их творчеством. «О, запах туши и гуаши! О, воздух ваших мастерских!» — писал он. «Кукуш!» Закинув свою лермонтовскую голову, пел, обращаясь к ним: Живописцы, окуните ваши кисти.